песенок, пора настала, крылья в небе распростала, строгая, внимательная ночь. Звери затаились в норах, в пулях затаился порох, только ветер воет во всю мощь. За окном бушует вьюга, и луна, ее подруга, спряталась за ширмой облаков. И оттуда косит глазом, приводя в уныние разум и лишая реки берегов. Спи, сынок, цветы и травы отцвели и были правы, каждому на свете свой черед. Так и ты придет минута, всадишь в сердце штык кому-то, если кто-то первым не умрет.